Хлопнула калитка, и вошла Людмила Ивановна, моя теща. А вокруг нее неугомонно мельтешила Надюшка. Едва войдя в сад, она с визгом бросилась к гамаку. Да, дочка у меня не инициированная, но родители чувствуют. И еще многие вещи, которые обычные двухлетние девочки не делают, за ней числятся. К примеру, она не боится никаких животных. Зато животные ее обожают. И псы, и кошки так и ластятся. А комары не кусают. «Папка», карабкаясь на меня, сообщила Надя, «мы гуляли». «Здравствуйте, Людмила Ивановна», — поздоровался я с тещей. «На всякий случай. Утром уже здоровались». «Отдыхаешь?» — с сомнением спросила теща. «Нет, у меня с ней отношения хорошие, не из анекдотов. Но такое ощущение, что она все время меня в чем-то подозревает. В том, что я иной, к примеру, если бы она знала про иных». «Есть маленько», — бодро сказал я. «Надя, далеко ходили?» «Далеко!» «Устала?» «Устала», — согласилась Надька. «А бабушка больше устала». Людмила Ивановна секунду постояла, будто размышляя, можно ли доверить такому оболтусу, как я, его собственную дочь. Но, видимо, решил рискнуть и ушла в дом. «А ты куда идешь?» — спросила Надюшка, крепко облапив мою руку. «Разве я сказал, что куда-то иду?» — удивился я. «Не сказал», — призналась Надька и взъерошила себе ручонкой волосы. «А ты идешь?» «Иду», — признался я. «Вот так. Если ребенок потенциально иной, да еще такой силы, то дар предвидеть будущее у него проявляется с рождения. Год назад Надька стала реветь за неделю до того, как у нее на самом деле начали резаться зубки». «Ля-ля-ля», — глядя на забор, пропела Надя. «А забор надо покрасить». «Бабушка сказала», — уточнил я. «Сказала. Если бы мужик был, то он бы покрасил», — старательно повторила Надюшка. «А мужика нет, и бабушка сама будет красить». Я вздохнул. «Ох уж мне эти дачные фанаты! Почему в людях к старости непременно просыпается страсть ковыряться в земле? Привыкнуть, что ли, пробуют?» «Бабушка шутит», — сказал я и стукнул себя в грудь. «Тут есть один мужик, и он покрасит забор. Если надо, он покрасит все заборы в деревне». «Мужик», — повторила Надька и засмеялась. Я зарылся лицом в ее волосенки, подул. Надюшка принялась одновременно хихикать и брыкаться. Я подмигнул вышедшую из дома Светлане, спустил дочку на землю. «Беги к маме». «Нет уж, лучше к бабушке», — перехватывая Надю, сказала Светлана. «Молоко пить». «Не хочу молоко». «Надо», — отрезала Светлана. И Надюшка больше не спорила, безропотно двинулась на кухню. Даже у людей матери и дети имеют странное, бессловесное понимание друг друга. Что уж говорить о нас. Надя прекрасно чувствовала, когда можно покапризничать, а когда не стоит и пытаться. «Что сказал Гессер?» — спросила Светлана, садясь рядом со мной. Гамак закачался. «Предоставил выбор мне. Я могу поискать ведьму в одиночку, а могу вызвать подмогу. Поможешь решить? Посмотреть тебе будущее?» — уточнила Светлана. «Ага».